Я не мог ничего сказать. Я хватал ртом воздух, задыхаясь. Может быть, и наоборот, безжалостно продолжала баба Ада. Прилетит первым посол религиозных экстремистов и скажет: «Вы защищаете человечество, вы светлые рыцари-джедаи, спасите нашу мирную секту ненасильственной веры в божественную сущность позитрона от злобных светских властей. Мы хорошо заплатим, то есть пожертвуем денежек». А фаги? А фаги помогают. Человечество спасать — это благородно, кто спорит? Только где найдешь столько опасностей, от которых его спасать надо? Поневоле приходится чем-то другим заниматься. Так что война, она никогда не кончается. Сейчас она просто яркая стала, всем сразу видная. А додумались бы ученые императора первые до того, как людям мозги отмораживать, что бы они сделали? «Не верю», — сказал я. «Не стал бы император. Чего не стал бы? Ну как не сделать всех людей добрее и честнее, если это возможно? Чтобы все друг другу помогали, чтобы не воровали и не убивали. Что ж в этом плохого?» «Тогда что плохого в Инии и Инне Сноу?» — вопросом ответил я. Баба Ада вздохнула. «Не знаю, внучок, но ведь Ини захватывает все новые и новые планеты, — сказал я, — заставляет всех ему подчиняться». «Человечество и так живет под единой властью», — ответила баба Ада. «Вспомни средние века, когда оно было раздроблено. Война следовала за войной». «Да дело не в единой власти, — сказал я. Главное, законна она или нет». «Любая власть вначале бывает незаконной», — ответила баба Ада. «Империя создана на обломках космической федерации, а федерация была бунтом против власти матриархата. Но власть должна выбираться честно. Люди должны сами захотеть сменить правителя». «Толпа никогда и ничего не решала сама», — ответила баба Ада. «Толпа выбирает ту власть, которая лучше умеет заморочить мозги». «Пусть любая власть обманывает и дает обещания», — сказал я, — «но она не отнимает способности мыслить». «Большинство людей никогда не пользовались этой способностью», — ответила баба Ада. «А те, кто умеет думать, что ж, они были и есть власть. Когда требовалось сменить власть, она менялась, — сказал я. Вечная власть — это конец человечества». «Вечной власти не бывает, мальчик», — ответила баба Ада. «Да, федерация Иния будет править долго, но придет ее черед уступить. Президент Инна Сноу никогда и никому не отдаст власти, — сказал я. Она же клонировала себя. Власть будет переходить от клона к клону». «Ее клоны — самостоятельные личности, — ответила баба Ада. Пусть разница между ними невелика, но она будет расти, и человечество выберет новый путь». «Разве честно, когда один единственный человек станет раз за разом передавать власть самому себе?» — сказал я. «А шанс стать новым императором есть у каждого гражданина, пусть он даже совсем призрачный, но есть. Шанс оказаться клоном президента тоже есть у каждого гражданина», — ответила баба Ада. «По всей галактике живут мужчины и женщины, мальчики и девочки с ее генетическим материалом». С меня будто схлынуло какое-то дурманящее наваждение. Я тихо спросил: «Это как?» «Да дело вовсе не в клонах, не только в клонах, хотя с них все началось. Давным-давно жил человек, решивший изменить мир, сделать его лучше и чище. Он клонировал себя, только не в мужском, а в женском облике. Ты ведь немножко знаешь генетику, мальчик?» Я кивнул. «Да, я знал, что мужчины могут сделать себе клона женщину, а вот наоборот никак не получится. Все из-за Y-хромосомы, которой у женщин нет». Создать клона не так уж и сложно, — продолжала баба Ада. Ускоренно вырасти до взрослого состояния тоже. Труднее переписать свое сознание в чужой мозг и сохранить здравый рассудок. Но ему удалось. Может быть, повезло. Может быть, человек, решившийся на такое, и так уж немножко не в своем уме. Она улыбнулась. И сам он основа. Так это зовется у генетиков. И его клон женщина хотели одного — сделать человечество счастливее, уничтожить навсегда воду.